Короткие рассказы для детей. История 133. «И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. Во всех населенных пунктах существует вызов пожарной или медицинской помощи. При несчастье или пожаре нужно бежать к телефону и набрать определенный номер, который всем известен. На другом конце провода отвечает милицейское отделение или пожарная команда. Этот телефонный номер называется сигналом бедствия. У Бога тоже есть номер вызова скорой помощи. Он находится в 49-м псалме в 15-м стихе. Поэтому христиане называют это место Писания Божьей скорой помощью. Однажды я тоже попал в опасную ситуацию. Это было вскоре после войны. Я потерял моих родителей, братьев и сестер, и в 12 лет должен был один скитаться по разным квартирам. Как-то весенним утром я пошел искать своих родителей. Ветер шевелил новые посевы, жаворонки пели в вышине, кузнечики трещали, бабочки порхали в воздухе. Мирная картина. Я уже далеко ушел, как вдруг заметил, что меня кто-то преследует. Не человек, а стая одичавших собак настигала меня. Я насчитал 10 или 15 животных. Это были бродячие собаки разных пород. Без пропитания и жилья эти голодные собаки скитались по округе. Казалось, что они хотят меня окружить. Как мне спастись? Где помощь? Разве я обречен на смерть? Нас разделяли какие-нибудь 10 метров. «Мой Бог, помоги мне, услышь меня, спаси меня!» — закричал я в смертельном страхе. Чем я мог защищаться? Вдруг мне пришла в голову мысль, как будто кто-то задал мне вопрос: «Что у тебя в руке?» «Банка с супом, брось ее собакам». Как стая голодных волков, набросились они на банку. Собаки кусали и толкали друг друга, страшно рыча. Каждая хотела съесть суп. Обо мне они совсем забыли. Я незаметно убежал. «Призови меня в день скорби». Я воззвал к Богу, и Он дал мне ответ: «Брось собакам то, что у тебя в руке». Все мы должны что-то бросить или оставить. Ложь, злые мысли, упрямый характер, зависть, ревность, непослушание. «Злые мысли идут из сердца», — сказал Иисус. Поэтому Он умер на Голгофском кресте. Прося о прощении грехов, мы образно бросаем наши грехи на крест Голгофский. Тогда мы можем жить свободно, без греха. Давайте будем молиться. Поблагодарим Господа, что Он помогает нам в беде, что освобождает от тяжести грехов.